261. Итак, вы наблюдали, что психическая энергия, наслоенная на предмете, не стираема ни расстоянием, ни какими-то иными условиями. Но тем большая ответственность лежит на человеке, как носителе мощи. Об этом сказано. Но сокровенные выражения не позволяли людям осознать значение силы психической энергии. Какое право имеет человек пятнать окружающее пространство нечистыми мыслями? Следует много писать о значении основной энергии, иначе неточное, непросвещенное мышление снова забудет источник процветания. Люди не написали еще одну историю, а именно историю забвений. Такая хроника инволюции была бы полезна. Конечно, изучение древних периодов очень затруднено, ибо многие нахождения ждут открытия, но и те некоторые данные, которыми человечество располагает, уже достаточны, чтобы отметить многие волны забвения.